Глава 9. Решая загадку. Остроугольный лоскут солнечного света медленно полз по листьям и мшистой земле. Утки, невидимые среди зарослей, издавали такие звуки, словно кто-то играл на казу. Примечание: казу — духовой музыкальный инструмент африканского происхождения, полая труба с мембраной на одном конце. Конец примечания. Диана вдыхала кислород. Ситуация неважная, но до тех пор, пока она в состоянии решать проблемы, все будет в порядке. Что же такое будущее, как непоследовательность еще нерешенных проблем? С другой стороны, бывают загадки без ответов. Картинка у нее в голове никак не складывалась, что-то мешало. Ее приподнятое настроение вновь начало портиться. Она заново просмотрела записи Зиздроида. Судя по всему, в зарослях действительно никто не прятался. Выстрел, которым убили Барли Дюка, не мог быть сделан оттуда. Ни один из подручных Бара также не стрелял, и тем более не стреляли Яго, Сафо или сама Диана. Это было ясно. Но, продолжая крутить данные так и этак, она никак не могла понять, был ли роковой выстрел сделан из-за стены или при помощи самой стены. Подплыла Айшвария узнать, что она делает. «А, ты просматриваешь последние секунды жизни Барли Дюка?» «Я пытаюсь понять, что произошло», — отозвалась Диана. «Тот, кто его убил, не мог находиться внутри дома. Это был выстрел снаружи, и никак иначе. Ему хватило силы, чтобы разломить целый космический корабль, проделать дыру в корпусе дома и превратить Барли Дюка в красный туман. Так почему же он не пробил и противоположную стену?» Айшвария пожала плечами. «И этот вопрос кажется тебе самым интересным?» «Это...» — осторожно ответила Диана. — Без сомнения, один из интересных вопросов. Куда делся снаряд? — Может, его рикошетом отбросило по точно той же траектории, по какой он вошел? — предположила Айшвария. — Или это какой-то особый снаряд, запрограммированный на растворение после контакта с плотью? — А такие существуют? — спросила Диана, изумленно распахнув глаза. — Ох, ну откуда же мне знать? — сказала Айшвария. — Я же не спец по оружию. Вся эта техническая болтовня вгоняет меня в тоску. Вещи далеко не так увлекательны, как люди. — Ну ладно, — произнесла Диана. — Я попробую думать так же, как вы. Вот выбор момента для убийства и вправду интересен. Барли Дюк как раз собирался взять Ягу, ну, то есть Джека, под арест. Итак, либо мы имеем дело с идеальным совпадением, либо убийца выбрал именно это мгновение, чтобы не допустить дальнейшего. «Но кому бы пришло в голову спасать стеклянного Джека от тюрьмы?» — спросила Айшвария. «Ему в тюрьме самое место». «В самом деле, кому?» Диана чувствовала знакомое покалывание в коже головы и шеи, означавшее, что она близка к чему-то важному. «Его друзьям? Соратникам, революционерам? Зачем же им держать свой поступок в секрете? Предположим, шлюп антиномистов по чистой случайности проходил мимо и увидел Иуду Христос знает как, но все же предположим, что Джека вот-вот арестует самый знаменитый улановский полицейский, и вот они выстрелили волшебной пулей из невозможной пушки и убили блюстителя. Отчего бы им потом не показаться? Привет, Джек, мы тебе жизнь спасли. Этот сценарий, — сказала Диана, чувствуя, как покалывание проходит, — кажется мне неправильным, недостоверным. Айшвария пожала плечами. «Безусловно. Это ведь всего лишь гипотеза, верно?» «Барли Дюк и Джек были друзьями, между прочим, давным-давно. Но Бар уже довольно долгое время работал на Улановых. Что-то скрывалось на самой границе подсознания, за пределами досягаемости ее рационального ума. Она почти уловила это, почти. Но теперь оно ушло. Невозможная пушка, — подумала она. Невозможная пуля. Она что-то упустила. Барли Дюк умер. Она это знала, потому что... Почему? А с чего она вообще взяла, что он умер? В волосах Яго еще осталось немного его крови, — сказала она вслух. Немного чего? — переспросила Айшвария. Я исходила из того, что Барли Дюк мертв. Это и впрямь похоже на правду. Но только дурак верит допущениям. — Скажите, мисс Айшвария, вы смогли бы выделить ДНК из высохшей крови? — Могла бы. Найдись только оборудование, — ответила Айшвария. — Но проклятые хулиганы из этих трущобных пузырей, Давным-давно украли мой набор. Знаешь, кого тебе надо бы навестить? Северянку. Она моя подруга. Поговори с ней. Тут 2 дня пути при одном же недалеко. Ее пузырь называется Пенни Лейн. Только будь с ней поосторожнее. Джека она недолюбливает, но ДНК-тест сделает по разумной цене. Спасибо, кивнула Диана. Она схватилась за сездроида и, маневрируя, вывела его через люк в соседний пузырь, а оттуда в главную сферу, где все еще продолжалась пирушка. Гуляки уже преодолели тот этап, когда хочется упражняться в красноречии. Многие были мертвецки пьяны и парили, раскинув руки и ноги, с глупыми, бессознательными лицами. Несколько пар занимались сексом, хотя их было меньше, чем в прошлый раз. Также уменьшилось количество людских скоплений, напоминавших лягушек на нерестилище. Диана вместе с дроидом проплыли мимо них к стыковочному холлу. Люк, ведущий к руму, был закрыт. Видимо, Сафо соблюдала разумную осторожность. Диана ладонью постучала по металлическому корпусу корабля и услышала эхо своего удара внутри. Что-то щелкнуло, люк открылся. Там была Сафо. Она плакала, ее лицо сморщилось и покраснело. Это, конечно, должно было сразу же насторожить Диану. Но эмоции в тот день так и кипели, и потому увиденное не показалось ей чем-то необычным. «Сафо», — сказала она, — «убери зездроида в хранилище, пожалуйста». Диана протолкнула дроида первым и последовала за ним. Внутри рума ждал Яго, он как будто подтягивался. А может, он показался ей выше ростом из-за какой-то странности восприятия. Иллюзия продержалась всего секунду, она поняла, что это вовсе не Яго, и тут Сафо захлопнула люк у нее за спиной и прижалась к ней всем телом. «Ох, госпожа!» — закричала она, крепко ее схватив. Фигурой в кабине была мисс Джоуд. «Привет, моя милая!» — проговорила она. «Вы-то как здесь оказались?» — спросила Диана. «В каком-то смысле все дело в верности», — сказала мисс Джоуд. «Я ведь сейчас работаю на твою сестру. А наша Сафо, она скорее умрет, чем предаст клан. Но стеклянный Джек ведь не член семьи, правда?» «Вы работаете на Еву», — произнесла Диана, обрабатывая новую информацию. «Что вы сделали с Яго?» «С Джеком? Надо же, как ты за него переживаешь!» «Что ж, так или иначе, я его не убила. Пока не убила. Нет, я сделала ему инъекцию из шприца-пистолетика, который ношу с собой. Мышечный паралич. Он избирательный. Не припомню, на какую часть спинного мозга он действует, но дышать можно и говорить. Я уложила Джека в одну из коек, сохранности ради». Диана повернулась, держась за поручень на стене, и действительно увидела Ягу. Он лежал на перегруз койки, словно труп в гробу. «Я скажу тебе здесь и сейчас, что мне претит впустую тратить время», — продолжила мисс Джоуд. «Все висело на волоске. Юная Сафо, да будет благословенна ее верность, рассказала мне, что этот ужасный барли-дюк едва не схватил Джека. Он работал на Еву, как тебе известно, на твою собственную мок-сестру. Собственно, я тоже на нее работаю. Я просто иду по его следам, учитываю его ошибки». «Не верю, что Ева могла нанять вас». «Ты меня обижаешь, дорогая моя девочка». «Разумеется, после той истории на Каркуре меня понизили. По правде говоря, меня собирались послать в пояс в качестве какого-нибудь третьестепенного дипломата. Нет уж, благодарю покорно. Но я занимала достаточно высокое положение, чтобы понять, к чему все идет. Я сыграла на опережение, обратилась к твоей сестре, и она наняла меня. Она умная женщина, это Ева Аржан». Она понимает, к примеру, насколько неустойчиво ее нынешнее положение. Но, ах, если она сумеет заполучить рецепт БСС, это неимоверно усилит ее позиции. Ягу не знает секреты БСС. Конечно, знает, ведь они с Мак-Оли были лично знакомы. Он тебе не рассказал? Нет? Видимо, не доверял тебе. Люди, не заслуживающие доверия, частенько не доверяют окружающим. Диана чувствовала, как сквозь ее сознание проносятся сгустки всевозможных данных. «Если бы барли-дюк схватил Джека, он бы расстроил ваши планы», — бросила она мисс Джоуд. «Ведь так? Вы хотели сами привести Ягу к моей сестре, чтобы укрепить свое положение». «Тебе стоит меня поблагодарить, дорогая», — заметила мисс Джоуд, одарив Диану безупречно ледяной улыбкой. «Пусть уж лучше твоя семья получит БСС, чем Уланова, как считаешь?» «Даже если тебе не доведется управлять кланом. И все же я уверен, что ссылка не будет для тебя таким уж неудобством. Есть весьма комфортабельные тюрьмы». Диана сказала: «Вы убили барли-дюка. Барли-дюк пришел за нами, а вы за ним следили. Та вспышка недалеко от дома — это были вы. Вы воспользовались чем же? Вы выстрелили, и его разорвало на части, а потом вы проследовали за нашим шлюпом сюда. Но ведь это был риск, правда? Что если бы снаряд разорвал весь дом напополам? Что если бы мы не сумели справиться с декомпрессией? Мы могли бы умереть, и вы остались бы без своего козыря, Ягу. Но, наверное, игра стоила свеч. Моя дорогая, — со скучающим видом проронила Джоуд, — честное слово, я не имею ни малейшего представления, о чем ты болтаешь. Итак, ты пойдешь со мной добровольно? Или и тебе сделать укольчик? Как бы там ни было, ты отправляешься в койку, а мы полетим так быстро, как только сможем. Я пристыкую свой корабль к кораблю Джека, и для начала мы используем его горючее. Нам предстоит долгий путь до самого Марса, и надо спешить. Ты выглядишь испуганной, дорогая моя. Надеюсь, сестра проявит к тебе милосердие. Конечно, она будет держать тебя в заперти. По крайней мере, первые годы, пока ее власть не укрепится. Но убивать тебя, скорее всего, не в ее интересах. Не надо недооценивать связь между Мок-сестрами, — хриплым голосом проговорил Ягу у нее за спиной. Через секунду Диана была возле койки. Внутри лежал стеклянный Джек с болезненным, посиневшим лицом, грудь его перехватывали ремни. Она видела, что он парализован, загнан в угол, запутался, как жук в паутине. У него не осталось никакой надежды на спасение. Даже если она снимет ремни, его мышцы сведены судорогой, и нервы отказали, и он не сможет сдвинуться с места. «Я все еще жив», — сказал Ягу, с трудом шевеля губами. Его шею и лоб тоже удерживали ремни. «Я не верю, что все так закончится!» — закричала Диана. Мисс Джоуд холодно рассмеялась. «Полезай в койку, дорогая моя!» — велела она. «Вы тоже, мисс Сафо?» «Делай, как она говорит», — прохрипел Ягу. «Да, послушайся его совета и делай, как я говорю. Будешь сопротивляться, она тебя парализует», — выдохнул Ягу. «Поверь мне, это неприятно. Все тело горит и не слушается. Мне нужно, чтобы ты была в койке, а она за штурвалом». «Тебе нужно?» — переспросила мисс Джоуд, подплывая к койке с предметом в форме ручки в правой руке. «Ну-ну, давайте-ка прислушаемся к его нуждам. До тех пор, пока они в точности совпадают с моими, я уверена, мы можем их удовлетворить». Ничего нельзя было изменить. Диана подплыла к свободной койке. Устраиваясь внутри, она мысленно перебирала блоки информации, пытаясь соединить их в одно целое, но все упиралось в невозможность. Ягу не мог выпутаться из этой ситуации. Его парализовал нейротоксин, сковавший мышцы на несколько дней. Он привязан к перегрузкойке. Они летят в неизвестном направлении, где поджидают агенты, нанятые ее собственной семьей. Она вытянулась на койке. Мисс Джоуд нависла над ней возле крышки. Несколькими быстрыми, ловкими движениями она закрепила ремни на теле Дианы, связала ей руки, зафиксировала ее левую ногу, потом правую. Наконец она накинула петлю на шею Дианы и еще одну на лоб. «Теперь лежи тихо», — приказала мисс Джоуд. На мгновение их взгляды встретились, и у Дианы произошел странный сдвиг в мыслительных процессах. Сколько лет было этой женщине? Как давно она жила? Диана посетила головокружительное видение будущего. Она увидела Джоуд, которая похвалялась. «Он заставлял нас прыгать от одного мира к другому через мириады пузырей, но мы его поймали». Я его поймала, обездвижила его, заперла и увезла с собой. И мы сумели вытащить из него формулу БСС, прежде чем он умер. И теперь у клана есть бомба, при помощи которой можно шантажировать Улановых и все человечество. Это могло привести только к катастрофе. «Славы вы себе не добудете, мисс Джоуд», — сказала она. «Слава — это воспламенение», — ответила женщина. «Быстрая реакция между схожим и несхожим — взаимное уничтожение в огне». На ее губах появилась убийственная улыбка, и потом она исчезла из поля зрения привязанной Дианы. Видимо, отправилась пристегивать к койке Сафо. Со своего места Диана видела только один иллюминатор, сквозь который можно было разглядеть зеленый бок главного пузыря Гарланда 400. На него падал яркий солнечный свет. Делать было нечего. Вскоре Диана почувствовала дребезжание и давление, свидетельствовавшее о том, что корабль отчаливает. Зеленая дуга по ту сторону иллюминатора скользнула прочь. Ощущая движение ушами и желудком, она наблюдала, как корпус другого корабля заслонил обзор, а потом исчез из вида. По-видимому, это был собственный корабль мисс Джоуд. Шипение маневровых двигателей. С отчетливым тяжелым ударом нос Рума соприкоснулся с носом одноместного шлюпа. «Мисс Джоуд», — просипел Ягу из своей койки, — «мое терпение лопнет», — сказала та, где-то за пределами поля зрения Дианы, — «если ты будешь все время меня прерывать». Ворчание разгоняющегося главного двигателя, тени переползли в ту часть кабины, которую Диана еще видела, всеохватное чувство текущего момента. Острое осознание того, что ты еще жива. «Надеюсь, молодой человек, вы хотели сказать мне что-то важное?» «Да», — прохрипел Ягу. «Что?» «Я хотел сказать», — проговорил Ягу. Потом он вздохнул и продолжил. «Теперь я могу заняться вами». Потом все смешалось. Крышки противоперегрузочных коек мгновенно захлопнулись с дребезжащим стуком. Диана почувствовала, что ее очень сильно трясет, хотя она и связана по рукам и ногам, пристегнута ремнями и не может шелохнуться, но она ощущала, как от тряски ее руки и ноги вот-вот оторвутся от тела, как глазные яблоки вдавливает в череп, так сильно все тряслось. Длилось это долго. В конце концов тряска стихла и полностью прекратилась. Диане оставалось только лежать. Свет внутри камеры погас, и собственное дыхание громко отдавалось в ее ушах, а по стенке койки то и дело ударяли какие-то обломки, отчего по тесному пространству разносился неприятный шум, и все, ничего больше. Долгое время было совершенно темно и очень тихо. Только звуки ее дыхания и, ее слух делался все более чутким, сердцебиение. Постепенно они приобрели более спокойный ритм. Она вдруг без всякого страха поняла, что могла уже умереть. Возможно, ее тело мертво, а сознание продолжает жить в ящике, потому что, странная мысль, но Диане она почему-то нравилась, душа не сумела выбраться. «Когда-нибудь ящик откроют», — думала она, — «и, быть может, все закончится. Ее дух улетит в какую-нибудь иную реальность. Ева предала ее и родителей. Мир перевернулся вверх тормашками». Но было глупо так говорить, поскольку в космосе нет ни верха, ни низа. Ее разум продолжал работать даже в ящике. В конце концов, она была рождена, чтобы решать проблемы. Проблемы бестолковым образом объединялись в противостоящие друг другу пары невозможностей. Смерть Барли Дюка была делом рук невозможного убийцы, или же наступила от невозможной пушки. ВСС было невозможным по законам физики, но шампанские сверхновые, которые изучала сама Ева, оказались свечами, горящими в невозможной дали, как свидетельство того, что такая технология не только возможна, но уже изобреталась и применялась безумным, опасным образом десяткам инопланетных цивилизаций. Она считала, что отлично решает проблемы, и вот куда это ее завело. Во тьме она стала космосом. Космос целиком уместился в ее мыслях. Тьма успокаивала, Диана уснула. Она сна видела, что находится вовсе не в койке, а в стволе гигантского пистолета. Ягу был рядом с ней. «Это самая большая пушка», — сказала она. «Больше всех остальных пушек». «Размер понятия относительное», — отозвался он. «Мы всегда должны спрашивать больше по отношению к чему». Диаметр ствола был даже больше, чем ей показалось сначала, 100 метров в поперечнике. Она встала, и Ягу встал рядом. В конце ствола виднелся яркий свет. Их тени вытянулись перед ними далеко-далеко, как тотемные столбы. И Диана повернулась, чтобы посмотреть на солнце через идеально круглый срез дула. «А разве разумно, — спросила она, — нацеливать пушку на такую мишень?» «Как странно, — сказал Ягу в ответ, — что у Луны есть фазы, а у Солнца нет». У него был чужой голос. Голос мисс Джоуд. Диана подумала, да чего ж похоже, он изображает мисс Джоуд. А потом подумала, ну как я могу быть уверена в том, что это Ягу изображает мисс Джоуд, а не мисс Джоуд изображает Ягу? «Близко к истине», — произнес голос во тьме. Свет закончился, пришла тьма. Она просыпалась, но все равно слышала голос. «Человек, изображающий другого человека, находится в точности на полпути между двумя людьми. Невозможная асимптота». Она снова бодрствовала. «Эй!» Крикнула она и изумилась тому, как громко прозвучал ее собственный голос в замкнутом пространстве. Выхода не было. Вообще-то оказалось не просто определить, бодрствует она или спит. Ей почудилось, будто Сафо говорит, у тебя есть все необходимое, чтобы решить эту загадку. Ну, вряд ли Сафо могла сказать что-то подобное. Наверное, она все же спала, потому что тьма вокруг нее превратилась в болезненно яркую совокупность точек зеленых и голубых, белых и желтых, огромных масштабов взвесь из частиц, каждая из которых была человеческой жизнью, множеством человеческих жизней, сбившихся в кучку. Но потом она услышала голос Айшварии. «Неужто тебе хватило глупости недооценить моего стеклянного Джека?» «Нет», — сказала она, — «нет, нет». Но голос продолжил. «Люди здесь верят в призраков, или, по крайней мере, в духов, которых называют бхутами». Примечание: бхуты — демонические существа из свиты Шивы. Иногда этим термином обозначаются духи умерших насильственной смертью или оставленных без погребения. Конец примечания. «Нельзя увеличивать их число, не посоветовавшись с ними». «Я не увеличивала», — сказала Диана с легкой паникой. «Нет», — сказал голос, — «уж ты-то не убийца, правда». «Правда? Правда? Огни собрались в блистающий меч, и Диана, моргая и щурясь, поняла, что это настоящий свет. Противоперегрузочную камеру открыли. Кто-то расстегивал ремни, стягивавшие ее, и это была Айшвария в натуральную величину и реальнее самой реальности. «Что поставлено на карту?» — сказала Диана, точнее, попыталась сказать, но у нее пересохло в горле, и слова прозвучали невнятно. «Что поставлено на карту?» «Ну все, моя милая», — произнесла Айшвария с грубоватой теплотой, — «вылезай. Тебе очень повезло, и не будет никакой кары.